«Я видела его, человека с фотографии», — сказала она. «Думаю, он живет где-то неподалеку». Она махнула рукой. «В ту сторону, мимо всей этой стройки, практически у края реки. Недалеко отсюда. Это небольшой дом, там он единственный. В последний раз я видела его, когда он ехал в черном кадиллаке». У Райли заколотилось сердце. Она пошла в том направлении. «Пошли», — сказала она девочке, — «покажешь мне». Но девочка попятилась. «Не-не», — отказалась она. «Туда без меня. Последний раз я подошла к тому месту слишком близко, и он наставил на меня ружье». Без лишних слов она побежала к навесу автобусной остановки. На полпути она остановилась и повернулась к Райли. «Он мерзкий ублюдок!» — крикнула она. «Я знаю», — прошептала себе под нос Райли. Она вернулась в машину, чтобы взять фонарик. Еще ей хотелось достать Ремингтон. Она была более чем уверена, что он ей пригодится. Глава 21. «Да ему, наверное, даже не придется меня убивать», — думала Эприл. «Я, может быть, просто сама умру». Под деревянным полом было темно, хоть глаз выколи. По доскам у нее над головой стучал дождь, просачиваясь сквозь щели. Уже несколько часов дождь не прекращался, и земля, на которой она лежала, превратилась в грязь. Хотя стояла теплая августовская ночь, она промокла до нитки и дрожала. А еще она была голодна и хотела пить. Когда спустилась ночь, Петерсон несколько раз забирался к ней, держа тарелку с едой и размахивая горящей горелкой, чтобы не дать девочке добраться до нее. Он жестоко смеялся над ее попытками взять еду со связанными запястьями. Так что теперь она знала, как именно он мучил маму, когда она попала к нему в лапы. Но маме удалось от него бежать. Сможет ли она сделать то же? По крайней мере, теперь его отпугивал дождь. Он уже давно сидел дома, и она не слышала оттуда ни звука. Возможно, он уснул. Возможно, это ее шанс выбраться. Руки и ноги Эприл снова затекли, связанные пластиковыми наручниками. Она в очередной раз потерла и покрутила кистями и щиколотками, чтобы восстановить кровообращение. Через несколько минут острого холодного покалывания они снова пришли в чувство. Она поползла по грязи по направлению к тем доскам, которые он обычно открывал и закрывал. Она не видела их в темноте, но точно знала, где они. На дальнем от дома углу террасы. Она уперлась ногами и стала давить на доски. Безрезультатно. Они были слишком тяжелыми в этом месте. Видимо, Петерсон откручивал болты и закручивал снова, всякий раз, когда приходил и уходил. Надежды открыть их изнутри, тем более со связанными руками, не было никакой.